Продолжается энергетическая бомбардировка Земли. Продолжается подготовка людей к квантовому переходу. И никуда не уйти от этого эпохального события. И никакие ковчеги не смогут помочь людям избежать собственного выбора между добром и злом, собственного выбора между этими полюсами вечности. Увещевания и разговоры о необходимости прививания чувства любви к природе в большом смысле этого слова и чувства благодарности ко мне, Создателю, подходят к концу. Великое изменение порядка на Земле незаметно для людей становится явью и требует участия каждого, я подчеркиваю, каждого человека без исключения. Мы говорили недавно о рождении человека, о том, что энергии инь и ян дают при слиянии и соединении мощный энергетический импульс, достаточный для образования новой энергетической сущности, нового человека, еще до формирования его материальной оболочки. Рождением нового человека следует считать не выход его из чрева матери, как сформировавшегося материального субъекта, а именно момент объединения энергии разного знака, дающих образование новой энергетической сущности. Лишь после этого объединения энергии и начинает формироваться материальная оболочка, пол которой определяется разницей сущности энергии инь и ян. Только тогда, когда определилась разница в сущности энергии, становится понятным превалирование того или иного знака и начинает формироваться материальная оболочка того или иного пола человека. Я подчеркиваю, что рождением нового человека следует считать не факт выхода ребенка из чрева матери, а именно факт объединения энергий инь и ян в процессе апогея полового акта. Но нельзя считать половой акт, направленный на создание нового человека, только материальной связью, поскольку это только примитивное, можно сказать, животное представление продолжения рода человеческого. Соединение двух людей разного пола, а значит и разного знака энергии, дает возможность при их объединении образования нового энергетического фантома. В этом отношении все проблемы человечества, связанные с отсутствием деторождения, есть энергетические проблемы двух энергетических сущностей, мощности которых недостаточно для зажигания нового вечного огня — человека. Еще никогда люди не обращали внимания на состояние своей энергетической оболочки. Еще никогда люди не думали о продолжении рода человеческого, как о появлении вечного святого огня, как об элементарной свече сознания и как о результате слияния двух божественных энергий. Святой огонь на Пасху есть напоминание людям о том, что огонь воскресения есть следствие моей божественной силы. Рождение человека есть тоже объединение двух божественных энергий, сил, есть тоже проявление моей божественной силы, дарующей жизнь человеку. Да, конечно, слияние двух энергий, инь и ян, дает импульс, дает искру для образования энергии нового человека. Но в этом также таится и проявление божественной силы. При рождении нового человека необходимы первое условие — соединение двух энергий инь и ян, и второе, главное условие — это проявление божественной силы, моей воли, дающей возможность зажигания новой энергии, нового огня сознания вечности. Все остальное делает природа с заложенным в ней кодом ДНК, несущего родовую память, формирование материальной оболочки человека. Оплодотворение яйцеклеток есть возможность формирования оболочки человека как материи, отвечающей за обеспечение жизни человека в условиях Земли. Соединение двух энергий, инь и ян, есть условие формирования энергии новой сущности. Я подчеркиваю, новой энергетической сущности духовного мира. Две энергии инь и ян и божественные силы есть условия рождения человека как энергетического фантома, подчиняющегося системе миров, системе энергии космоса, системе божественных сил импульс которых был и есть главное и необходимое условие нового энергетического образования. Когда я говорю о рождении и экологии человека, я меньше всего волнуюсь об изменении окружающей среды материального мира. Меня больше всего волнует окружающее человека энергетическое поле, создаваемое самим человеком и создаваемое техникой, которая окружает человека в быту, обеспечивая, с одной стороны, материальные удобства, но, с другой стороны, разрушая его энергетическое поле или пространство, делая его беззащитным перед внешней энергетической агрессией. Современный человек уже не в состоянии защищаться самостоятельно от внешней энергии космоса, поскольку ослабленное энергетическое поле или энергетическое поле с дефектами не представляет собой плотную энергетическую систему защиты. Такой человек уже не так интересен мне, потому что не может быть проводником или помощником моим в вечности, ибо не может защититься собственным энергетическим полем от воздействия низших сил, сил зла, а значит, имеется возможность захвата его незащищенной материальной оболочки силами зла. Начинающийся квантовый переход — это в некотором смысле искусственный переход человека на новый энергетический уровень, заставляющий людей самих исправлять свое энергетическое поле и выбирать для себя критерии существования в новом, более насыщенном энергетическом пространстве. Энергетические фантомы, упорядоченные в вечности, есть гармоничное существование человека в системе миров, есть выполнение предначертания человека, определяемое мной при объединении двух энергий — инь и ян, и при зажигании мной огня вечности в душе человека, при зажигании мной божественного огня любви и гармонии.